«Вот вы все и здесь», — сказал незнакомец, который должен стать тем самым командиром. «Меня прислал начальник, дабы я устроил операцию по ликвидации КРНСА, и вы мне в этом поможете». «Но как, если нам не получилось его победить в прошлый раз?» — спросил Алекс. «Все очень просто, солдат. Если вы сможете выжить в битве против самой смерти, значит вы по жизни солдаты. Но если умрете, то уже плаки-плаки. Так что готовы ли вы слушаться меня, сэр да сэр?» — крикнула вся троица. «Отлично. Первым заданием будет собрать всех избранных, которые либо мечтают о гареме, либо уже собрали. Так вот, почему его наняли к нам?» — подумал Икки. «Это же тот самый убийца избранных, что покончил с теми, кто нарушал ключевые события или ввел себя плохо. Поговаривают, именно он был причастен в смерти Цезаря». «Верно. Однако есть еще слухи о его гибели. Первое – это то, что он погиб в битве с Гарфилдом-мутантом, а второе – кто-то из его шайки предал командира. А теперь, за мной!» – крикнул убийца избранных, после чего вся троица подчинилась ему, и они направились по разным уголкам мультивселенной. Конец пов от третьего лица. Статистика Хантера: всего девушек в гареме 44, Риас Гримари, Ина Иманака, Цунаде Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котле, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан, Винела Нагримари, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микелы, Джамила, Лилит, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Таманна Круш, Тализара, Софина Круш, Фараша Круш, Элай, Хельга, Хильда, Фу Файтерс, Саика Бушуджима, Химика Тога. Снаряжение: костюм ассасина, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга, Аскалан, клинок гнева Жнец. Артефакты: 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, Фенрир, кулон Инь-Янь. Техники: теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника, расщепительный Рассинган, спиральный Ринниган, Хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, максимальный удар мечника. Причуды: великий поглотитель, один за всех, передал Мидори Изуку, ошибка 404. Внутренние помощники: Веном, Курама, Аластер, Драйк. Примечание к части: убийца избранных. https://mastrpizzer.imagisestri.yandex.net/d9bd4d42863311 ее 91 на 2 бат 81d486 апупс цалет. В следующей главе, друзья, Хантер вновь почувствует себя так же, как было и в колледже. Как думаете, с кем он переспит в первую очередь? 1. С Руми Усагеймой. 2. С Мамая Йоразу. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 4. Мир Мга. Глава 53. Долгожданная встреча старшей сестренки и младшего братика. Примечание к части. Что ж, друзья, я вернулся и притащил для вас новую главу. Пов от третьего лица. Где-то в одном из полигонов космоса все же смогли собраться три героя, которые были в первом составе отряда по ликвидации КРНСА. Речь, конечно же, шла про Икки Игараши, что был королем демонов и каменрайдером Шинривайсом, Джеффи-убийце, а также Алексе Милауне, что закончил свои долгие приключения в мире Марвел и ДЦ. Они не понимали, кто их собрал, но через несколько минут к ним подошел незнакомец в черном костюме под псевдонимом убийца избранных. «Вот вы все и здесь», — сказал незнакомец, который должен стать тем самым командиром. «Меня прислал начальник, дабы я устроил операцию по ликвидации КРНСА, и вы мне в этом поможете». «Но как, если нам не получилось его победить в прошлый раз?» — спросил Алекс. «Все очень просто, солдат. Если вы сможете выжить в битве против самой смерти, значит вы по жизни солдаты. Но если умрете, то уже плаки-плаки. Так что готовы ли вы слушаться меня, сэр да сэр?» — крикнула вся троица. «Отлично. Первым заданием будет собрать всех избранных, которые либо мечтают о гареме, либо уже собрали. Так вот, почему его наняли к нам, подумал Икки. Это же тот самый убийца избранных, что покончил с теми, кто нарушал ключевые события или ввел себя плохо. Поговаривают, именно он был причастен в смерти Цезаря. Верно. Однако есть еще слухи о его гибели. Задумался над этим Милоун. Первое, это то, что он погиб в битве с Гарфилдом-мутантом. А второе, кто-то из его шайки предал командира. А теперь, за мной, крикнул убийца избранных. После чего вся троица подчинилась ему, и они направились по разным уголкам мультивселенной. Вскоре, вся троица гаремников выдвинулась на поиски новых избранных, дабы сразиться с КРНСМ, вновь. В этот раз, в их команду примкнули Стивен Кварц Юниверс, гибрид человека и самоцвета, Ичика Римура, Асахи Кусаба, Шастик пары из мира суперсемейки, Альто Голдфилд, Хитохита Тадана и Шиничи Сакурой. На поиски ребят ушло 3 часа, на подготовку к сражению – 13 часов, а на сон – остальные 8 часов. Лишь на следующий день они всей компанией решили продолжить собирать новую армию. На этот раз к компании героев примкнули Динджи, Юджи Тадори, который мог контролировать силу Сукуни Рёмина, Наото Хатиаджи, Ваканагаджо, Эдвард Элрик, Кен Каники и Сёта Магацути. Собрав всю компанию, все оставшиеся герои под руководством убийцы избранного выдвинулись на Луну, где там и происходила первая схватка за звание 20-го Сэмпейджера. Но вскоре, так называемый убийца избранных засмеялся, понимая, что его план заманить в ловушку практически всех избранных, с которыми тот и должен расправиться. «Так значит, все это было твоей уловкой, верно?» – спросил Икки. «Не было там и КРНСА», – задумался Милоун. «Верно». Вскоре тот раскрыл с себя капюшон и представился как парень с рыжими длинными волосами с желтыми глазами, а также в черном пиджаке, белой рубашке и в темных брюках. «Я тебя знаю, Рен», — крикнул Джефф. «Муа-ха-ха-ха-ха, верно, но на самом деле, меня по-разному зовут. Сергей Разумовский, чумный доктор, птица Олег Волков. Но какая разница, если мы скоро все умрем? Значит, это ты захватил тело Брайтсайда с целью всех нас убить, и ты работаешь на КРНСА. Насчет последнего, не совсем», — перебил Разумовский. «После того, как я освободился с психушки, благодаря моей сестре, Ольге Разумовской, мы направились в сторону Чистилища. Она, как и я, были детьми смерти. Хоть наши братья и сестры мертвы, но 7 из них, именуемые как ГРЕШНК, смогли проявить себя. Однако это стоило того, чтобы освободить остальные души из Чистилища. Вскоре, перед всеми героями появились все избранные, что смогли воскреснуть, благодаря Разумовскому, причем они были под его надежным контролем. Среди героев были Спайк, Джейсон 17, Барт Симпсон, Линкольн Лаут, Торфин, Ребенок Император, Покус и Чира, Марк Диас, Диппер Пайнс, Флэш, Марк Грейсон, Альберт Вескер и Майлз Моралес. «Не может быть, и Чира, Покус!» — кричал Игороши, пытаясь их к себе позвать. «Не выйдет, все они под моим контролем!» — улыбнулся Рыжий, после чего тот щелкнул пальцем, приказав всем напасть на героев. Таким образом, каждый из них пытался сразиться со всеми, кто завладел новыми телами, изготовленные самим Разумовским. Тот лишь сидел и наблюдал, как герои-гаремники пытались поубивать друг друга. Вскоре, к нему сзади подошел отец Разумовского КРНС. «Отец, ты все же пришел поддержать меня?» – спросил Сергей, радуясь тому, что его отец одобрит его поступки. Однако тот лишь прокололся. «Эх, Сережа», – заговорила смерть, – «ты мог бы быть еще хитрее. Но когда ты украл у меня все 14 мертвых душ, чтобы привлечь внимание отряд по ликвидации меня, ты совершил очень глупую ошибку. А отец, я не виноват. Мне нужно было как-то привлечь внимание остальных, чтобы покончить с нарушителями расы». «Довольно», — крикнул КРНС, — «ты не сможешь от меня вечно убегать. Поэтому, ты станешь моим трофеем». Тронув глаз сына, тот лишь начал высасывать душу, возвращая тело в прежнее состояние, и уже под контроль нынешнего владельца, Рина Брайтсайда. Таким образом, избранные, что были под контролем Разумовского, вернулись в норму. А когда блондин начал отходить в сторону от самой смерти, те лишь готовились к битве. «Похоже, мы все погибнем в этом бою», — подумал Рен. «Если ты умеешь сражаться, значит, у тебя есть шансы на победу», — заговорил Юджи. «Так что лучше подготовиться к тому моменту, где мы все толпой надерем жопу этому старику», — добавил Динджи. «Глупцы, для вас это станет последним днем, когда вы все вместе собрались в битве против меня. Я уничтожу любого нарушителя, кто встанет у меня на пути. Ну попробуй, все равно, это последняя битва», — заговорил Игараши, превращаясь в каменрайдера Шинривайса. Конец пофа от третьего лица. На следующей неделе мне все же удалось попасть в UA, тем самым меня приняли с лучшими результатами. Таким образом, я набрал 80 баллов за то, что сокрушил роботов, а также 50 баллов за спасение одного человека. Иными словами, теперь я смогу отучиться на героя, тем самым появилась идея о том, чтобы воссоздать вторую личность, именуемую как Черный Генерал. Он же был тем самым злодеем, что убивал только по правосудию и по справедливости. Если так задуматься, меня и вовсе смогли перевести в класс А, где там и учился мой ученик, Мидория Изуку. «Драгоноид сама!» — крикнул Мидория, пытаясь меня обнять, но мне пришлось оттолкнуть его. «Вы тоже пошли учиться в UA?» «Все верно, юный Мидория. Хоть всемогущего больше с нами нет, но для меня было важно, чтобы ты стал сильным. Тогда давайте зайдем вместе в класс», — спросил Брокколи, и мы вдвоем начали входить в комнату, понимание, что все будет совсем по-другому. И вот, зайдя в класс, все поменялось. Почти все. Бакуго, которая в этом мире была девушкой, также была грубой и пыталась сделать так, чтобы Тень Аида отъебался от нее. И если так задуматься, то все поменялось, кроме гендерсвапа Бакуго и Тодороки, а также исчезновения Кадзи и Минеты. Во-первых, данный обладатель причуды, что мог созывать зверей, вообще был бесполезен, а во-вторых, Минета, тот еще конченый извращенец. Поэтому повезло, что на днях мне пришлось избавиться от него, точнее, моей личности под именем Черный Генерал. Также в классе у нас появилась химика, которая решила все же встать на путь добра. Когда мы сели по партам, то к нам пришел наш классный руководитель, также известный как Шатайзава, или же Сотриголова. Честно, к этому скуфердяю я отношусь нейтрально, ибо мне не было до него дела. Сейчас мы с парнями направлялись в раздевалку, дабы переодеться. После переодевания решил все же надеть маску череп Гауста из игры Цалло в Дуты, дабы скрыть свое лицо. Таким образом, мы решили пройти все нормативы, которые задал Айзава. Их всего было пятеро. Но всех, кроме меня, напугал тот факт, что последнего исключат из академии. К счастью, Айзава лишь напугал студентов. После того, как мы прошли нормативы, то уже выдвинулись на следующие уроки. Следующие несколько дней уроки были как и в моем бывшем колледже. Также математика, также и английский язык. Но все же меня удивил тот факт, что передо мной появилась мама Яйоразу, узнав мое имя. «Рюки-кун?» – спросила она. «Мы знакомы», – заговорил уже другим голосом. «Ани-чан, хватит уже баловаться. Старшую сестренку ты не проведешь. Ахахахаха». Вскоре мы обнялись, радуясь тому, что увиделись друг с другом. «И я по тебе скучал, мама-чан», – улыбнулся ей в ответ, после чего к нам пришла новая учительница, которая была схожа со всемогущим. Имя ей – Кейтлин Бейт, также известная как «Звезды и полосы», профессиональная героиня один в Америке. «Good morning, ученики. Сегодня я решила посвятить для вас боевые испытания. Таким образом, вы сможете сыграть роль героя и злодея», — заговорила с гордостью «Звезды и полосы», на что без лишних вопросов мы сперва направились в раздевалку, а затем в зал ожиданий. Таким образом, нас в этот момент распределили по командам, что аж порадовало. С одной стороны, первые три боя будут проходить по канону, а с другой стороны остальные четыре команды поменялись местами. Таким образом, я был в команде с Мама, и мы сражались против Динки и Кьёки. А что же до Химика? Она была в команде с Миной, тем самым сражаясь против Юги Аямы и Рикидо Сата. Во время четвертого боя, мы с Мама были героями, в то время как наши противники были злодеями. «Есть план?» – спросила Мама. «Увы, на такой всякий пожарный я не придумал плана. А хотя, и тут я вспомнил одну вещь. Благодаря Драйгу, у меня выходило создавать свой собственный костюм, как было с Тони Старком. Таким образом, моя броня алого валлийского императора драконов перекочевала из Марка в Марк 2. А вот это у тебя костюм», — удивилась этому Мама. «Верно», — продолжил я. «С помощью этой брони я смогу сохранить свою личность, несмотря на то, что и являюсь тем самым драгоноидом». Мама лишь удивилась тому, что я и был тем самым драгоноидом, что передал причуду Мидории. Как ни странно, но пользоваться ею он также пользовался, как было и в каноне. В будущем постараюсь взяться за его обучение. Сейчас же мы с моей сестрой направлялись в здание. На этот раз, мой план заключался лишь в том, чтобы выманить Динки, пока мама сражается с Бжирой и обезвреживает детонатор. Не с места удивился моему появлению Динки, ведь я был вооружен не только крушителем баланса, но и клинком жнец. «Сдавайся, Каминари, тебе не справиться со мной», — ответил я. «Охереть, ты настолько сильный, что даже моего заряда не хватит». А хотя и вдруг молниеносная пародия на Пикачу прибежала ко мне, дабы ударить меня своей рукой. Активировав причуду, он тут же коснулся моего ядра, тем самым вырубив меня электрическим током. Вскоре, я уже проснулся на больничной койке, понимая, что этот парень смог превзойти меня. Как оказалось, он не был настолько силен, чтобы в одиночку противостоять мне, но поддаться немного смог. Однако возникал у меня вопрос, от которого даже сам вслух заговорил. Кто победил? Пока ты спал, мне удалось победить Киоку и отключить детонатор, тем самым обезвредив бомбу, ответила мама. Иными словами, мы победили. Парень, сорян, что сильно ударил тебя током. Я уж слишком сильно переборщил, ответил блондин. Да ничего, я и не знал, что ты помчишься ко мне и ударишь в мое ядро. Стой, получается, у тебя есть причуда, но какова она у тебя? Секрет, скажу лишь то, что я могу создавать броню и призывать свой меч. Ты типа самурай? Ага, скажем, тот, кто соблюдает некоторые традиции в Японии, ответил я, после чего Динки немного помотал головой, а затем улыбнулся мне в ответ. Хотя бы скажи, как тебя зовут? Рюма Сингаку. Вскоре, решил выдумать свое новое имя, тем самым никто не заподозрит мое имя. Ладно уж, Сингаку, ты что, чей-то потомок из самураев? Оха, боже. Итак, мы провалялись на кровати до тех пор, пока бабуля по имени Исцеляющая Девочка не вылечила мои раны. Так было и с Мидорией, который вовсю использовал свою причуду один за всех. Уже через несколько дней, мы с остальными одногруппниками выдвигались в Куси, тем самым там и решили провести тренировки. Помимо Айзавы, нас также будут тренировать звезды и полосы, а также 13-е. Когда мы прибыли к полю, то обнаружили перед собой только последнюю. Китлин обещала прибыть через полчаса, как и говорила 13-е. Но вдруг нашим тренировкам решили помешать злодеи, которые начали телепортироваться к нам. Герои, сдавайтесь, вы окружены самой лигой злодеев. Вскоре я услышал женский голос и посмотрел на фигуру. Это была женская версия Тамуры Шигараки. А во, я и сам даже удивился тому, что она стала девушкой. Причем мои ручки так и не смогли сдержаться. Я, словно оригинальный эссей Хёда, помчался к ней, дабы полопать ее, однако Курагири открыл портал и раскидал нас по разным местам. Меня же кинули в некий парк аттракционов, тем самым оказавшись уже с глазу на глаз перед неизвестным наемником. Я увернулся от его атак, но сам прекратил нападать на меня. «Интересно, почему я так не играю?» — сказал незнакомец в маске. «Было бы лучше, если б ты снял с себя броню, Рюки Зенигата. Откуда ты?» Тогда я решил отменить превращение в крушителя баланса, тем самым был одет в костюм Гауста. А теперь сразимся. Мы с незнакомцем начали сражаться уже на кулаках, тем самым я лишь начал уклоняться от него. Однако тот достал нож и пырнул меня в верхнюю правую часть ноги. Ножи быстрее. Вскоре, я понял его намек и достал из кобуры один из метательных ножов, дабы с ним сразиться. Таким образом, мое мастерство в сражении было изумительно, поскольку тот старался защищаться, дабы не попасть в тело. Неплохо. Наша битва продолжалась еще 30 секунд. За это время, мне удалось победить его, но тот лишь попал в мою ногу лезвием. Но пришлось выкинуть парня на нижний этаж. Использовав прыжок, я посмотрел на убийцу, но тот лишь с серьезным видом посмотрел на меня и поднялся. «Ты думаешь, что победил меня?» – спросил незнакомец. «Это только разминка, салага». Вскоре, наша битва продолжалась до тех пор, пока один из нас не решил воспользоваться отвлекающим маневром. Хоть тот и был готов проткнуть нож в живот, но и я также был наготове. Сделав это одновременно, мы не могли удержаться от одной и той же боли. «Ах, ки-ах, сука, как же больно, и не говори». Потом, когда вынули ножи, мы продолжали драться. Незнакомец закрыл свою рану, тем самым одной рукой пытаясь добраться до меня. К счастью, мне не хотелось драться грязно и подло, активировав меч, броню или что-то из артефактов, а поэтому пришлось метнуть нож в плечо. Когда тот упал, мне пришлось достать свое оружие и вновь сразиться с ним, тем самым маску, поранив тому правую часть лба. Ак-х-х. Наемнику не было бежать,

«Все верно», — заговорил рыжий по имени Рюзин. «18, я здесь лишь для того, чтобы спасти жизни всем остальным людям. Ты не имеешь права забирать чью-либо жизнь, но Вселенная требует иных перемен», — заговорил КРНС. «Тогда попробуй нас одолеть». Вдруг открылся уже другой портал, и из него вышел другой человек, которым был никто иной, как Кен Тейлор, полицейский, что смог познать не только реальный мир, но и всю мультивселенную в целом. «Ты должен быть мертвым, знаю», — подумал парень, — «но мне пока помирать нет смысла». «Кен», — задумался Рен, — «но ты же ведь умер во время испытаний в психиатрической больнице». «Все верно, но когда я понял, что моим другом кто-то овладел, тут же начал искать его, и благодаря Хиле понял, что Рен сам освободился. Поэтому, несмотря ни на что, я готов погибнуть, если мне не удастся достичь гарема. Вы, всего лишь самонадеянные глупцы, которые надеетесь на многое». Таким образом, битва между КРНСМ и 32 избранными началась, тем самым пытаясь избавиться от одной смерти толпой. Но большинство из них не удалось победить, поскольку сама смерть была настолько сильна, что даже смог уложить всех. Например, под косу смерти попали Хитохи Татадана, Шиничи Сакурой, Наото Хатиаджи и Ваканагаджо. Юджи и Динджи также пытались покончить со смертью, но у них ничего не вышло, ТК, данные способности против него не работают. Даже Шастик и Флэш с помощью сверхскорости пытались покончить с ним, что у них ничего не вышло. Когда на КРНСА пытался напасть Эдвард Эйлрик, тот лишь оторвал механизированную руку, а затем проткнул косой в грудь, забрав его душу. И Чикаримура, Альто Голдфилд и Сёта Магацути пытались также покончить с ними, но они также бессильны против него. И лишь Асахи и Кусаба, держа в руках свой клинок, пытался защитить поверженного, но все еще живого Кинаканики. «Тебе против меня в одиночку не противостоять, дитя», — заявил КРНС. «Ты прав, я не смогу, а вот он, да». Речь, конечно же, шла о Стивене, который, с помощью своего кварцевого клинка пытался нанести урон смерти, но и его жизнь была отнята. Пока злодей сражался с остальными, Асахи смог отступить с Каники, дабы немного переговорить. «Асахи, тебе не надо было спасать меня», — сказал Гуль. «Надо, ибо я знаю, насколько тебе дорога жизнь. Асахи, не говори больше. Я могу исцелить тебя, если, конечно же, у меня хватит сил». «Нет, я в порядке. Просто я хочу сказать, что ты недостаточно силен, чтобы стать самым достойным избранным. Но я могу дать тебе шанс осуществить мечту». «Погоди, а почему ты не можешь осуществить мечту о силе и гареме? Или почему ты не можешь дать шанс для того же Аримура и Чики, Альто, Тадана, Шиничи, Юджи, Динджи, Наото, Вакана или даже Эдварда?» — спросил парень, перечисляя всех персонажей из других аниме. «Насчет последнего, они слишком глупы, чтобы понять, что гарем для них – это нечто большее. А я, мне достаточно двоих друзей, любимой жены и ребенка. И поэтому, мне нет смысла и дальше жить». ХММ. Вскоре, парень задумался о том, что ему важнее. С одной стороны, его эловолосая любимая старшая сестра Майя, а с другой стороны, желание стать сильнее. Но стоит ли оно того, чтобы воссоздать свой гарем? «Тогда давай договоримся так, услуга за услугу. Ты позволяешь мне стать тем самым избранным взамен на смысл жизни». «Смысл жизни? А что это такое?» — спросил Каники. «Поймешь, когда сразишься». Вскоре, белобрысый дед Инсайт кивнул, и портал открылся, тем самым дав возможность Асахи сбежать. Пока оба тянули время, КРНС успел убить остальных избранных, что напали на него. Из жертв были и такие люди, как Спайк, Джейсон, Барт, Торфин и Самуи Кен Тейлор. Перед самим злодеем уже появились очухавшиеся Каники, Итки, Джефф, Рен, Алекс, Покус, Ичира, Марка, Диппер, Марк, Альберт и Майлз. «Неплохо, но вы все равно не осознаете, что я – самое сильнейшее существо во всей мультивселенной. Эй, КРНС!» – крикнул Игороши. «Если ты так сильно хочешь ключевых событий, то почему убиваешь остальных вариантов?» «Да, что они тебе плохого сделали?» — добавил Алекс. «Вы не понимаете всей этой сути», — продолжила смерть. «Ключевые события – это важные события, свершение которого, как предполагается, имеет ключевое значение для выполнения проекта. Но я больше всего беспокоюсь за то, что мультивселенная может испортиться, пойти не по тому пути, как было у других вариантов Танджира, Наруто, Изуку, Человека-паука, и Итра и других персонажей. Тогда почему не можешь оставить нас в покое?» — спросил уже очухавшийся Эдвард, который смог восстановить свою руку, а рядом с ним, слева направо были уже Динджи и Юджи. Ведь получение той или иной силы, цели, а также наши желания, это тоже ключевые события, но только по-своему. Ключевые события могут создаваться только истинными авторами, а не какими-то фанатиками-нытиками, которые возомнили себя героями или злодеями. И поэтому ты хочешь, чтобы все вселенные и все миры двигались по одному и тому же ключевому событию, задумался Ичиро. Верно. ПФФ, как же это скучно. Видеть одни те самые события, в котором главный герой побеждает, а злодею нихуя не достается. Задумался над этим Вескер. Даже я считаю, что каждый сам заслуживает своего пути. Это так сильно привело в ярость КРНСА, что даже все были в ужасе. Заткнитесь. Такие ошибки, которые созданы вами, должны умереть, и поэтому сдохните. КРНС впал в ярость, отчего тот схватился за свою косу и начал сражаться против остальных. Сперва Альберт и вовсе пытался остановить парня в одиночку, но само лезвие смогло расчленить тело напополам. Марк и Диппер и вовсе пытались остановить злодея, дабы дать возможность Майлзу связать его с помощью паутины. Марк и вовсе подлетел и активировал 100% Ую силу, дабы избить саму смерть. Вдруг злодей попал под удар Каменрайдера Шин Ревайса Тринити 19 Каники. Вы, жалкие глупцы, не понимаете, что ваша смерть уже за вами идет. Сама смерть не могла сдержаться и выпустила всю полную силу. Он смог покончить с Маркой Диппером, а затем задушить до смерти Майлза, после чего тот лишь принялся за Каники. К счастью, на помощь к нему прибыли Эдвардс и Юджи и Динджи. «Ты как, в порядке?» – спросил Итадори. «Ага, получается, нам суждено все вместе умереть, верно?» – подумал Эдвард. «Если кто-то из нас выживет, то это уже будет огромным плюсом», – заявил Каники, и они вчетвером продолжили сражаться. Когда Динджи попытался активировать своего демона, превращаясь в человека-бензопилу, КРНС оторвал голову с позвоночником за ненадолго до его превращения. Затем он оторванной головой пытался избить полностью Юджи, дабы тот захлебнулся кровью. А когда тот встал ногой, раздавив голову уже самого обладателя силы Сукуни, КРНС сжал рукой голову Динджи, тем самым взорвав тело Каники своим взглядом. Вся троица была повержена, и у Элрика не осталось иного варианта, кроме как пойти в одиночку против самой смерти. Хоть тот и пытался дотронуться рукой или ранить косой, дабы забрать жизнь пальца, но блондин решил стереть память, а тот в свою очередь смог выбраться из-под лап смерти. Вскоре пришли Рен и Джефф, которые пытались убить КРНСА, но у них ничего не вышло, т.к. они были ранены. Что же до Линкольна, то он был защищен Ревайсом, который вовсю пытался активировать свой завершающий тройной удар. Однако тот был разделен на Икки, Ичиро и Покуса. Вся троица валялась и были тяжело ранены. «Икки, мы не справились с ним опять», — заговорил Ичиро. «Я знаю», — заговорил тяжело Игараши. «Жена, дети, они умерли лишь потому, что получила имбовые силы. Но я не могу жить в одиночестве. Я хочу даровать свою силу уже тем преемникам, кто заслужили». «Соглашусь», — заговорил парень из полиции времени. 20. Пусть так и будет. Главное, чтобы они отомстили за нас в будущем», — закончил предложение Покус, после чего вся троица умерла. КРНС продолжал идти в сторону Линкольна, Алекса, Рюзина и Марка. Вдруг последний понимал, что он не выжил, а поэтому тот показал ему ладонь, дабы остановить его. «Постой, если ты убьешь их, то какой будет смысл? Убьешь меня или кого-то из наших, то ты точно не сможешь добиться того, чего захотел. Тебе нужен я, а мне нужен отец. И я готов вступить к тебе в герои тьмы взамен на жизни троих». Опустив катану, неуязвимый тут же поклонился на колени перед самой смертью. «Ты сделал правильный выбор, дитя. Я оставлю этих глупцов жить дальше». Вскоре КРНС открыл портал, после чего Марк Грейсон решил спасти жизни друзьям, надеясь на то, что он увидится со своим отцом. «Пока, парни». Это было последнее, что сказал неуязвимый, после чего он вошел в портал, а затем закрылся. Что же до остальных выживших трех гаремников, а именно Алексе, Линкольне и Рюзине, они смогли спастись в конечном итоге благодаря Генри Фоксу, лидеру мультивселенского альянса. «Вижу, вы единственные выжившие, с которыми мне пришлось связаться», — заговорил Фокс. «А ты кто такой?» — спросил Линкольн. «Я, такой же, как и вы, обладающий сверхсилой, а также имеющий при себе все», — ответил аристократ. «Но мне интересно, кто был еще в битве с КРНСМ. Джефф Убийца, Рен Брайтсайд, Кен Тейлор, Стивен Кварц Юниверс, Ичика Римура, Асахи Кусаба, Шастик Пар из мира суперсемейки, Альто Голдфилд, Хитохита Тадана, Шиничи Сакурой, Динджи, Юджи Тадори, Наото Хатяджи, Ваканагаджо, Эдвард Эйлрик, Кен Каники, Сёта Магацути, Спайк, Джейсон, Барт Симпсон, Торфин, Ребенок Император, Икки Игараши, Покус Ичира, Марко Диас, Диппер Пайнс, Флэш, Марк Грейсон, Альберт Вескер и Майлз Моралес, ответил Рюзин, перечислив всех тех, кто участвовал в ликвидации самой смерти. После того, как Генри записал все их имена, а также имена троих, что присутствовали во время его ликвидации. «Готово», — заговорил лидер мультивселенского альянса, и перед ними на экране телевизора засветились статусы всех тех, кто участвовал в бою против КРНСА. Асахи Кусаба, Эдвард Эйлрик, Кен Каники, Марк Грейсон, Альберт Вескер, Юджи Тадори и Динджи пропали без вести. Рен Брайтсайд и Джефф Убийца переродились. Узнав об этом, Генри показал их новые обличия в лице Лайта Ягами и Лалаулайта, Итки Игараши, Ичиро Амагасаки и Покус Фокус, выжили. Как последние три смогли выжить, задумался Алекс. Увы, но только бог знает, что с ними стало, остальные мертвы, подтвердил Фокс, после чего сделал итог. Алекс и Линкольн, вы можете возвращаться домой, сказал Генри и открыл портал, после чего двое покинули мир. А что насчет тебя, Рюзин? Куда ты пойдешь теперь? Знаете, я только вернулся из пустоты. Я не хочу возвращаться назад в реальный мир. Хочу домой, в мир Геншин Импакт, заговорил Рыжий. Ладно, я помогу тебе. Идем за мной. Вскоре, Генри открыл портал, и они вместе с Рюзином зашли в него. Таким образом, парень из будущего вновь вернется в мир Тиевата, но уже в тот момент, где была битва между Райденом и Итером. Конец ПОФ от третьего лица. Наемнику не было бежать, а поэтому мне пришлось достать один из двух пистолетов, дабы прицелиться в него. «Последние слова будут?» – спросил я, после чего незнакомец снял с себя маску и показался. У него была короткая черная стрижка, а глаза были чуть ли не покрашены в черный цвет, но зрачки были каштановые. Причем перед тем, как узнать его личность, я также снял с себя маску и выдохнулся. Посмотрев на жертву, я узнал в нем своего лучшего друга. «Такеда Кагами?» «Нет, блин, Роберт Дауни-младший», — заговорил мой друг детства, из-за чего тот схватился за кобуру. Изначально думал, что он и вовсе хотел пристрелить меня, но тот в свою очередь пристрелил злодея, что был сзади меня. «А во, вот это у тебя чуйка, и не говори». Тогда я решил залечить своего лучшего друга. Причем несмотря на то, что он был моим убийцей, мы решили все же друг с другом поговорить. Сперва удалось залечить раны, что были у него на плече и на животе, сняв с него кофту и бронежилет. Затем оделся полностью, дабы скрыть свои раны. Хоть и не был силен в медицине, но Такеда, во время обучения в армии, знал, как нужно оказывать пациентам первую помощь. «Уха, спасибо тебе. Может, ты все-таки расскажешь, почему ты решил меня прикончить? И как ты вообще оказался в мире геройки?» Подумал я. «Слушай внимательно. Причем от и до. ПОФ Такеда Кагами. Сколько бы раз я не выполнял грязную работу, не обучался боевыми приемами, мне хотелось лишь одной вещи, чтобы наша компания всегда была со мной. Но, увы, семья никогда не может вечной, какой помню. 6 лет назад, когда мы окончили колледж вместе, ты у меня на глазах целовал двух одногруппниц, что немного смутило меня. Ты всегда говорил, что хочешь гарем из 25 девушек, с которыми был счастлив. Я радовался за тебя, но не радовался тому, к чему уготовила судьба. Меня забрали в армию, после вручения дипломов. Там меня обучали всему, что нужно знать, и в плане дисциплины, и в плане боевых искусств. Поначалу мне даже это нравилось. Спустя год, когда отслужил в армии, мне предложили работу быть наемником. Причем нанял меня сам босс. Босс, который был самым богатым и самым влиятельным человеком. Но подготовку на миссию у меня ушел 1 месяц. Я тренировался вместе с Мориарти, самым лучшим учеником босса. И вот, наступил август 2024. Сперва мне хотелось навестить двух наших лучших друзей, Кайчи Пейна и Налаи Сиашида. К сожалению, последние двое были настолько заняты, что будто забыли о нашей дружбе. Особенно о том, кто ты на самом деле такой. Потом пришлось обратиться к Игоре, но, увы, с ним не было связи. Что с ним сейчас, неизвестно. А когда я узнал о том, что некий японец обстрелял всю русскую мафию, решил воспользоваться моментом, чтобы проследить за тобой. И мне потребовалось на это следующие 5 лет. Сперва ты побывал в мире Наруто, затем решил сдружиться с Бэтменом в мире ДЦ, потом, мир с какими-то девушками-демоницами. 21 Ну и потом, оказались уже в этом мире. У меня не было удобного выбора, чтобы связаться с тобой. Но когда услышал о том, что класс 1 наедет на тренировку в УСИ, тут же сообщил об этом все за одного. Конец пов Такеда Кагами. Таким образом, мне потребовалось целых 6, мать его, лет, чтобы проследить за тобой. И вот я узнал, что тебе удалось много достичь. Особенно бессмертие, задумался я. Я что-то не припомню, чтобы у меня когда-то была такая ненужная штука, ответил Кагами, после чего решил рассказать ему историю о том, как мне было хуево в последнее время, о том, как обо мне девушки забыли, даже мои друзья начали постепенно забывать меня, и как итог, мне пришлось все это вернуть. Мдуш, хуевая у тебя ситуация, и не говори, подумал я, после чего к нам в комнату ворвался один из злодеев, готовящихся убить нас, а вот и двое героев, которые будут поджарены сегодня на ужин. Улыбнулся злодей с причудой типа пира и стрельнул мне в живот. Тогда Такеда сразу же готовился вынуть из кобуры пистолет и выстрелить в него, но моя ебанутость вновь опередила меня. Тогда я решил вставить дуло к себе в лоб. «Ну давай, стреляй, чего? Ты бы лучше сперва отошел от моего дула», — ответил Кагами. «Просто доверься мне, со мной такое не в первый». Вскоре, лучший друг послушал меня и он спустил курок, тем самым 8 раз выстрельнув не только в мою башку, но и в противника, который умер от выстрелов. Я же в свою очередь упал на землю и улыбнулся от счастья. Я ведь бог, верно? Я ведь все могу, тогда почему я теряю тех, кто мне так дорог? Заговорил свою фирменную фразу и вырубился. Вскоре оказался в той же пустоте, где и был раньше. Передо мной появилась смерть в облике деда, из-за чего вновь боялся получить пиздюлей от нее. «Че, охуел что ли?» – спросила меня смерть. «Деда, ты только не ругайся, но это нужно было. Не бойся, внучок, в этот раз бить тебя не буду». «Вот это да! Но почему?» – задумался над этим вопросом. «Мне сообщили, что ты злоупотребляешь бессмертием, а поэтому Всевышнему сверху надоело это и послал меня за тобой. Меня что, в ад увезут? Я еще не готов умирать на гриле!» – закричал я. «Успокойся!» – ударил меня гигантской ладонью. «На самом деле, я хочу, чтобы ты подписал контракт», — сказал дед, после чего немного прочитал и понимал, что от чего-то отказываюсь, и тогда, сделав это, тут же забрал бумажку. «Спасибо, стой, прежде, чем ты уйдешь, что было в этом контракте, а то я сразу не понял, хах, поймешь, когда я вновь к тебе приду, а пока, наслаждайся оставшимися жизнями, дурень», — сказала смерть, после чего, она покинула меня, а я лишь проснулся вновь. Проснувшись, оказался уже на больничной койке. Дырки на башке у меня не было, а это значит, что остался жив и здоров. Рядом со мной сидел Такеда, который смог излечиться от болевых ранений. Вскоре к нам пришла исцеляющая девочка с диагнозом. Рюма Сингакуи, Кагами. Просто Кагами, сказал он. Хорошо, ваши раны я смогла излечить, но больше не калечьте себя. Что же до тебя, Сингаку, с тобой все хорошо. Отдыхайте, парни, вы можете вечером идти по домам. Хорошо, крикнули оба, после чего старушка покинула нас. Я до сих пор в ахуе с той ситуации. Что, сейчас, это, было, задавался вопросами Ко. Моя ебанутость, улыбнулся своему другу. Оно-то и видно, что ты такой, хотя не буду придираться к этой ситуации. Ты лучше скажи, что дальше планируешь делать дальше, спросил Кагами. Как что, планирую взять к себе в гарем мама и еще 3 девушек из этого мира, а потом обратно. Ладно, давай хотя бы доживем до того момента, где нам придется столкнуться с все за одного. Я думал съебать после лагеря, подумал я, охуюшки. Босс нанял меня для того, чтобы ликвидировать тебя, а я предал его контору, как и лигу злодеев в целом. Поэтому, будем думать, что делать дальше. Ладно уж, посмотрим. Вскоре, когда мы отлежались, нас выписали с больницы, и тут же разошлись по домам. Мы договорились завтра встретиться с Такедой, тем самым попрощавшись. Когда и вовсе планировал идти домой, за мной уже побежала мамая Йоразу. Как оказалось, это была другая версия черноволосой красавицы-богатицы. «Ани-чан, ты куда?» – спросила я Йоразу. «Домой. А что?» – просто, вдруг она обняла меня, что от ее прижатий сисек у меня встал мой дружок. «Я так соскучилась по тебе», — улыбнулась мне в ответ. «Я тоже», — добавил я, погладив по ее волосам. «Кстати, как поживает Изуку со своей мама?» «Нормально. Как выяснилось, у них была секс сегодня. Поэтому я и решила к тебе присоединиться. Что скажешь, можно я у тебя переночую?» «Ну ладно, пошли», — сказал я, после чего взял ее за ручку, и мы вдвоем направились к моему дому. «Ах-ха-ха, мя-я-я-я-я-я-я-я-я-ях, сильнее, братик, сильнее». Вскоре мы с мамой разделись до гола и решили потрахаться у меня на кровати, из-за чего нам и было приятно. Воткнув свой 30-сантиметровый ствол, сестренка наконец-то почувствовала, что вновь лишилась девственности. Девушка была настолько послушной, что сжала свою киску, дабы не кончить самой. «Приготовься кончать, сестренка». Кончив внутрь вместе, мы наконец-то почувствовали оргазм, из-за чего вдвоем валялись голые на кровати. Мама была счастлива при виде меня, но прибыв в свой новый мир, как раз забыла о 10 шагах в привлечении внимания к девушкам. Если общение, выбор и внимание были у меня в пунктах, то нужно еще усвоить и само время. Время, когда мы сможем победить того или иного злодея. Время, когда мы можем стать куда сильнее, чем гребаные все за одного. «Ну что, Рюки-кун, что будем делать дальше?» — спросила мама. «Пока останемся в этом мире. Мне еще осталось 3 девушек к себе в гарем забрать, и тогда направимся обратно домой», — ответил я. «Значит, ты решился таки собрать гарем полностью. И сколько же ты соберешь?» 300. «Соси дальше у тракториста», — рассмеялась черноволосая девушка. «Ладно уж, 500. Слишком много. Как насчет 200? Тоже норм, но слишком много. 175-185 девушек, ни больше, ни меньше». Это было моим окончательным решением, ибо меньше ценник ставить не собирался. 180 и точка. «Идет. Ну что, тогда второй раунд?» — спросила мама. «Погнали». Вскоре мама прилепилась к моим губам, тем самым решили вновь потрахаться. Прошло несколько часов, и как только закончили, тут же заснули. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме: 45-180, Риас Гримари, Мама Яйоразу, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан, Винела Нагримари, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Таманна Круш, Тализара, Софина Круш, Фараша Круш, Элай, Хельга, Хильда, Фу Файтерс, Саика Бушуджима, Химика Тога. Снаряжение: костюм ассасина, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга, Аскалан, клинок гнева Жнец. Артефакты: 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, Фенрир, кулон Инь-Янь. Техники: теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника, расщепительный Рассинган, спиральный Риннеган, Хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, максимальный удар мечника. Причуды: великий поглотитель, ошибка 404, внутренние помощники, веном, Курама, Аластер, Драйк, арка 4, мир Мга. Глава 55. Спортивный фестиваль UA. Пов от третьего лица. Вскоре, когда Марк зашел со всеми несколькими душами в портал, он заметил перед собой базу смерти, на которой находились остальные участники организации Герои Тьмы. Это изгои, которые собрались ради того, чтобы покончить с нарушителями ключевых событий раз и навсегда. Сам же неуязвимый держал в руках 8 мертвых душ, которые должен был пронести в некое чистилище. Прилетев к самому месту, герой решил выпустить все 7 душ, которыми оказались Икки, Ичира, Покус, Юджи, Динджи, Каники и Альберт. Все, «Можете выходить», — сказал Грейсон, освободив оставшихся мертвых душ. Это было очень сложно спасти всех, но КРНС сделал все, что нужно было. «Я знаю», — сказал Икки. «Нам всем пришлось трудно в эту минуту. Только давайте перед тем, как войдем в чистилище, вызовем еще подмогу», — подумал Ичиро. «Кого?» — спросил Вескер. «Большинство гаремников сейчас заняты. Некоторые на задании. Кто у нас еще может быть? Есть одна идейка». И тут один из друзей Игороши начал вызывать оставшихся выживших избранных, кто не был занят в эту минуту. Вдруг из порталов вышли Эйден Пирс, Ренч, Элиот и Рюхайбуса из мира Диатор Оливи, Дилсин Роу из мира Инфомоус, Алекс Мерсер, Дэйв Лизевский, он же Пипец, Ноктис из мира FF, Погасший из Елден Ринг, Линк из Зельды, Такаши Камура и Старк из мира Фририн. «Серьезно?» – заговорил Юджи. «И это все избранные?» «ПФФ не верю», – добавил Вескер. «Асахи и Эдвард пропали без вести», – продолжил Каники. «Но возможно есть сила и с этими парнями. Главное – освободить все мертвые души КРНСА. Я войду в эту дверь и, возможно, выйду живым. Но какой смысл, после всей этой херни будет, без понятия». Вскоре, Каники Кен вошел внутрь чистилища и хотел узнать, что же на самом деле тут происходит. Как выяснилось, все мертвые души лишь спали, но одна из них пролетала мимо Дед Инсайда, прилетела к нему самому. «Альто?» – спросил Кен. «Слушай меня внимательно. Перед тем, как нам самим исчезнуть, мы хотим тебя предупредить. Ни в коем случае не присоединяйся к героям тьмы. Ты не получишь того, чего заслуживал. Ты не обретешь счастье в лице мир во всем мире. Просто беги, куда можешь. Забудь о нас, а главное – проживи долгую жизнь». Вскоре, Гуль кивнул и покинул чистилище, как вдруг увидел перед собой странную картину. Икки, как и Дилсина, Вескера, Эйдина, Ринча и Ноктиса, предали две стороны конфликта. Первая сторона была за героев тьмы, в которой находились Сукуни, который все время притворялся Юджи и Тодори, Динджи, Марк и Мерсер, а в другой стороне находились Ичиро и Покус с остальными. «Что тут происходит?» – недоуменно спросил Каники. «Каники, ты на какой стороне?» – спросил уже Игороши. «Простите, парни», – продолжил Сукуни, – «но владыка приказал нам ликвидировать ваш, дабы забрать всех вас в само чистилище. Не позволим», – перебил Ичиро. «Мы заберем всех с собой, чтобы вы представили перед самим судом. Черт возьми». Вскоре Гуль воспользовался моментом и убил всех, кто был на стороне Покуса и Ичиро, тем самым убив чуть ли не всех героев, кроме пленников и всех тех, кто оказался в героях тьмы. «Впечатляюще», — улыбнулся Сукуни. «Но тебе стоит поторопиться к своим дружкам». Каники, задрожав от страха, решил побежать за Мерсером, который начал охоту на оставшихся избранных. Сперва он руками схватился за Эйдина и Ринча, которым хотел стереть память полностью. Но Вескер не дал это сделать самому опасному монстру в капюшоне, что и побежали к Ноктису, Дилсину и Игороши. Последний решил стереть память практически всем, кроме наследного принца Люциса. «Слушай, не стирай мне память, пожалуйста. Но ты же ведь не хочешь гарема. Наоборот, мне это нужно, несмотря ни на что. А как же Вескер?» — спросил Ревайс. «Похер, он уже покойник в этой битве». Вскоре Икки открыл портал каждому, и те разошлись по своим домам. А что же до самого Каники? Он решил вступить в битву против Мерсера. Против двоих также решил выступить Вескер, дабы проверить их силу. «Хах, с КРНСМ мне не справиться, а вот с тобой, паренек, в два счета», — улыбнулся бывший офицер компании Umbrella. «И не говори, но я давно не пробовал таких блюд, как вы», — заговорил Мерсер. «Вы меня недооцениваете. Посмотрим, кто из нас выживет», — закончил Каники, и они втроем начали сражение друг с другом. Конец ПОВ от третьего лица. ПОВ Генри Фокс. «Пересмотрев события и посоветовавшись с братом и колдунами, я решил, лучше закрыть тему с остальными гаремными героями. Изначально этой инициативой должен был заниматься Шамиль, но сейчас он находится в мире семьи шпиона, временно без способностей, в теле Лейда Фарджера. Тахир бы тоже мог с этим всем разобраться, но я уже давно не получал от него вестей. Ходят слухи, что он погиб от рук темного Гаку. Даниил Могучий Трахатель также пропал без вести, а со слов Верховного Совета, погиб от рук Сида. Хантер, от него тоже ни слуху, ни духу. Видимо, тоже чем-то занят. Все думали, что я принимаю каждого в мультивселенский альянс, но на самом деле, это не так. В моей организации официально находились только я, мой брат, Шан Цунг и Куан Чи, заслужившие мо доверие. Сейчас цели альянса — помощь различным героям из всех уголков вселенной. Если кому-то интересно, что случилось с остальными участниками противостояния с КРНСом, то объясню кратко. Икки вернулся домой к своей жене и дочери. Каники, Мерсер и Вескер устроили бойню друг против друга, в которой Гуль вышел победителем и примкнул к героям смерти. Едва выжившие в бойне Линкольн Лаут и Алекс Милаун разошлись по своим вселенным. Рюзин уговорил меня вернуть его в свой мир Геншин Импакт. В момент поединка Итера и Райден, я находился в своем офисе, в даже наполовину недостроенной штаб-квартире мультивселенского альянса, глядя на проплывающие мимо звезды. На столе у меня лежало приглашение на следующий турнир за звание хранителя мультивселенной. Было бы неплохо записать туда Шан Цунга и Куан Чи, в случае их победы влияние альянса возраст Т. Только я собирался их позвать и обсудить участие, как вдруг ко мне в офис вошел ученик Хантера Крис Винтерс. «Вижу, ты тут неплохо устроился», — улыбнулся мне он. «Да». После моего ухода Верховный Совет одобрил решение на создание новой организации. «А чем тебе там не понравилось?» «Много чего, но в основном, бездействие главы, и тот факт, что мы почему-то должны за него идти в бой, как пушечное мясо. Соглашусь, я бы тоже примкнул к вам, ведь как итог, Цезаря больше нет, его считают погибшим, но на самом деле, это не так», — проговорил Винтерс. «Не переживай, в мультивселенском альянсе тебе тоже найдется место, и мы тебя с радостью примем», — подбодрил я ученика моего друга. «Спасибо, Генри. Надеюсь, что с вами мы вместе отправимся в какой-нибудь интересный мир». «Да, Крис», — кивнул я. «Против КРОНО, со-союзники никогда не будут лишними». Почти сразу после того, как Крис покинул мой офис, в него вошел Шан Цунг. «Шан Цунг, ты вовремя», — улыбнулся я колдуну. «Как раз собирался звать тебя и Куан Чи. Надо кое-что обсудить». «Он и ты за мной», — ухмыльнулся в ответ тот, наблюдая за входящим чернокнижником. «Нам тоже надо кое-что обсудить». «Это так», — кивнул Куан Чи. «Ты ведь не забыл о своем обещании, Уильям Бартоломью Фокс? Аристократы всегда держат обещания, господа», — ответил я. «Я пока не знаю, где найти зараженного смертельной инфекцией для тебя, Шан Цунг, однако догадываюсь, кто точно знает, а властелина преисподней из мира смертельной битвы, чтобы ты мог победить его и забрать его силу и власть над тем миром. Куан Чи, я знаю, где найти». «Где же?» — спросил Куан Чи. Я встал из-за стола, захлопнув часы деда и оперевшись на свой меч-трость. «Скоро мы направимся в мир Mortal Kombat. Будьте готовы, джентльмены». Конец пов Генри Фокс. Прошла неделя с тех пор, как мы поучаствовали в битве против злодеев. После того, как мы с моим лучшим другом Такидой Кагами пережили многие испытания, я решил воспользоваться моментом, чтобы записать своего друга в академию. Теперь он принадлежит классу А, как и все добропорядочные люди. За одну неделю мне удалось также убить и нескольких людей, забрав с собой причуды. А вот для моего друга решил все же выдать причуду под названием «Медик», дабы у него были какие-нибудь способности. И лишь когда наступил тот самый момент, связанный со спортивным фестивалем, ко мне пришел Такеда в школьной форме Юэй. «Это еще че за говно на мне надето?» – спросил Ко, оказавшись в той самой школьной форме. «Как что, мы с тобой теперь учимся в академии? Бля-е-е, мы же только колледж 6 лет назад закончили, какая нахер академия? Я домой хочу». «Ага, чтоб потом тебя злодеи или линчеватели с собой забрали». «Ну уж нет, ты идешь со мной», — сказал я, взявшись за руку своего друга. «Отпусти меня, не еет». Причем все спокойно шли в академию, особенно Изуку, Кацуми, Шоука и Мама. Последняя и вовсе не была моей, а больше у Шумидори. Что же до химика, она и вовсе не обращала внимания на нас. Придя в класс, мы выслушали от раненого учителя Айзавы про спортивные фестивали, и все, кроме меня, были рады этому событию. Поэтому, надев спортивную форму, мы сразу же выбежали к арене, где нас приветствовали не только граждане, но и еще были профессиональные герои. Хоть все классы и собрались на данное мероприятие, но тут же увидел перед собой Минору Минету, который выжил. «Я же его убивал до первого учебного дня. Какого хуя он выжил?» «Муи-хи-хи-хи-хи», — раздался голос будущего Скуфа Карлика. «Все эти дамы, они будут моими». «Мммм, да-а», не выдержав издевок, я стукнул того по голове. «Эй, малый, ты как вообще выжил?» — спросил я. «Ты просто не умеешь в голову целиться, придурок. А я куда живучий могуч, хуюч», — подумал Ко. «Ладно, хер с тобой, но знай, что ты вряд ли сможешь угнаться за нами. «Оха, я еще как угонюсь за вами, я смогу занять первое место», — улыбнулся хитро, как Динго, Минета, готовившись к старту. «Итак, дорогие участники, вы готовы к забегу?» — спросила мисс Полночь, говоря все это через микрофон. «Тогда на старт, внимание, марш!» Вскоре, мы побежали вслед за остальными студентами, которые стремились к финишу, а нам до него бежать еще 10 километров. «Сколько-сколько? Да вы шо, совсем охуели? У меня ноги во время бега обычно ломаются, и я не могу настолько сильно бежать, разве что только в качалке. Поэтому пришлось использовать перчатку алого дракона, чтобы воссоздать для себя броню и долететь до финиша. Эй, Ко, забирайся, ебать, сколько у тебя таких ай, вспомнил. Ты же во всех мирах бывал, подумал друг, только в 4 мирах. Забирайся сейчас же, ибо проиграем», — ответил я, отставая от других. «Ладно», — схватившись за хвост. Таким образом, мы видели перед собой остальных студентов, которые также стремились вперед, используя свои причуды. Что же до нас, мы увидели перед собой мама, которая и вовсе пыталась убрать со своей спины мелкого спиногрыза, состоящая из ежевики. Хоть от этого фрукта меня немного и тошнило. «Ко, у тебя есть с собой пушки?» «Я чё, долбоёб, чтобы носить с собой настоящие пули?» — спросил он, после чего достал резиновые пули. «Пока не менее я так не убью никого, блять, камеры», — подумал я и сказал ему. «Есть более-менее другое оружие, трубка с дротиком пойдет?» — спросил Ко, вынув свое оружие из инвентаря. «Еще как, целься, пли». Ко открыл огонь по Минете, тем самым усыпив коротышку. Хоть мы и освободили здешнюю мама, но сейчас нам нужно было помчаться куда быстрее. И сзади нас были Изуку, Кацуми и Шоука, которые направлялись вперед на причудах. Добравшись вперед, первая троица оказалась на первых трех местах, мама на четвертом месте, а я с Кагами на пятом и шестом местах, а остальные, как по канону, кто куда. В конечном итоге нас осталось 42 человека из множества студентов, которые выбыли с игры. Теперь мы перешли ко второй игре, где у каждого нужно было отнять нужное количество очков, при этом создав команду. Все было также по канону, однако мы с Ко решили только вдвоем действовать. Но тут же пришла фиолетоволосая дама с хорошим размерчиком груди. Имя ей – Хитоми Шинса. Хотел что-то сказать Ко, как вдруг его со мной взяли меня под контролем. «Вот такие пешки, как вы, мне и нужны». Вскоре в команду Шинса присоединились также и Юга Аима, который также был под контролем этой сисястой девки. Когда игра началась, нам дали время схватить баллы у каждой команды, которую мы сможем победить. Вверх достигли команды Мидори, Бакуго и Тодороки. Хоть мы и пытались схватить их баллы, но ничего не вышло, поскольку время вышло, и мы достигли второго места. Но из-за этой сучки мы пытались выбраться из плена. «Уха, блять», — сказал Ко, — «я больше не хочу участвовать в этом фестивале». «Да я, как бы, тоже, но мне хочется чего-нибудь выиграть». «Максимум, чё ты выиграешь, это нихуя. Поэтому предлагаю скипнуть третий этап». «Ладно», — убедил. «Эй, Насиника». Позвав взрослого на помощь, мы решили все же направиться на скамейку, дабы понаблюдать за зрелищами и шоу. Как выяснилось, нихуя интересного тут нет, и мы тупо спали. Но зато все было по канону, кроме того момента, где Мидория не проиграл, а выиграл данное мероприятие. Таким способом, он смог победить свою подругу детства, несмотря ни на что. Одержав победу, мы наконец-то решили свалить домой, пока не поздно.